и я не лгу вашей светлости на этот счет. Я кивнул. Чистокровный кхершаенец великолепно подходил для моих нужд. Они обладают легендарной выносливостью, но и от цены никуда не уйдешь. Хорошо обученная дальнобежная лошадь стоила десяток талантов. Сколько ты просишь за него? Я хочу 2 полные марки, — ответил он без тени смущения или подобострастия в голосе. Тейлу милосердный, 20 талантов! Подковы у него, что ли, серебряные, раз он столько стоит? Я не в настроении долго торговаться, Каэрва, — коротко сказал я. Вы прекрасно донесли эту мысль, милорд, — сказал он. Я говорю честную цену, вот сейчас увидите, почему. Мальчик поспешно вывел громадного лоснящегося жеребца, по меньшей мере 18 ладоней в холке, с гордо посаженной головой и черного от носа до кончика хвоста. «Он любит бегать», — сказал Каэрва с искренним восхищением и провел рукой по гладкой черной шее. «И посмотрите на масть. Ни одного светлого волоска не найдете. Вот почему он стоит 20-ку, а не шима». «Мне масть не важна», — рассеянно сказал я, оглядывая жеребца на предмет повреждений или признаков старости. «Ничего такого не нашлось. Он был молодой, сильный и весь лоснился. Мне просто надо быстро ехать». «Я понимаю», — извиняющимся тоном сказал лошадник, — «но я-то не могу не обращать внимания на масть. Если я подожду, оборот другой, какой-нибудь юный лорд заплатит за один только его шикарный вид». Я понимал, что это правда. «У него есть имя?» — спросил я, медленно подходя к черному коню и позволяя ему обнюхать мои руки, привыкнуть ко мне. «В сделке можно торопиться, но в знакомстве с лошадью никогда». Только дурак портит первое впечатление от знакомства у горячего молодого кхершаенца. Такого, что пристало к нему, нет. «Как же тебя зовут, мальчик?» — мягко спросил я, просто чтобы он привык к звуку моего голоса. Жеребец изящно обнюхал мою руку, внимательно рассматривая меня большим умным глазом. Он не отпрянул, но и не расслабился. Я продолжал говорить, подходя все ближе, надеясь, что он успокоится от звука моего голоса. «Ты заслуживаешь хорошего имени. Не хотел бы я, чтобы какой-нибудь лордик, заблуждающийся насчет своего ума, повесил на тебя дурацкую кличку вроде «Полночь», «Сажа» или «Новичок». Я подошел еще ближе и положил руку жеребцу на шею. Его шкура дернулась, но руку он не сбросил. Мне нужно было прочувствовать его характер не меньше, чем энергию и выносливость. Я не мог позволить себе риск упасть с норовистой лошади. «Кто-нибудь поумнее нарек бы тебя смолой или угольком, невзрачные, скучные имена, или графитом, малоподвижное имя. Сами небеса против того, чтобы ты получил кличку Черныш, совершенно неподходящее имечко для такого принца, как ты. Мой отец всегда разговаривал с лошадьми таким образом, постоянной успокаивающей летанией. Я гладил коня по шее и продолжал говорить, совершенно не заботясь о том, что именно говорю». Слова для лошади ничего не значат, важен тон вашего голоса. Ты проделал долгий путь, у тебя должно быть гордое имя, чтобы народ не считал тебя обычной лошадью. Твой предыдущий хозяин был сельдийцем, — спросил я. Вейваналуи, Тутериемкета, Паланте. Я почувствовал, как конь успокаивается от звуков знакомого языка. Я обошел его с другой стороны, также тщательно оглядывая, и давая ему привыкнуть к моему присутствию. «Тукетха?» — спросил я его. «Ты уголь? Тумахне? Ты тень?» Я хотел сказать «сумрак», но не смог припомнить сиарского слова. Но я не запнулся и просто продолжал болтать, говоря, что попало, и осматривая его копыта, нет ли трещин или сколов. «Тукетсалхан? Ты начало ночи?» Огромный черный жеребец наклонил голову и обнюхал меня. «Похоже, тебе понравилось», — сказал я со смешком, зная, что на самом деле конь учуял запах мешочка с сушеными яблоками, лежащего в одном из карманов моего плаща. Важно, что теперь он признал меня за своего. Если он достаточно освоился, чтобы обнюхивать меня в поисках еды, мы сможем хорошо поладить в тяжелой дневной поездке. «Кетхсилхан, кажется, ему подходит», — сказал я, снова поворачиваясь к Эрве. «Еще что-нибудь, что мне нужно знать?» Каэрва вроде бы от чего-то смутился, он немного пуглив с правой стороны. «Немного?» «Совсем немного. Он, может быть, склонен шарахаться с этой стороны, но я никогда не видел, чтобы он это делал. Как он обучен? Короткие поводья или бродячий стиль?»